Глава 19. Я не... Я тебя не трону, Даша. Доедем до Москвы, и все. И все. Где-то я это уже слышала. Нет, Марк, не надо. И твоему слову я не верю. Отхожу назад, смотрю на него сквозь туман желания согласиться. Согласиться на все. Разворачиваюсь и иду по дороге. Вокзал должен быть недалеко, но, скорее всего, придется доехать на метро. Но вот беда. Я уже прошла одну станцию. И все потому, что меня сильно колбасит от того, что Марк продолжает ехать следом. Кортеж, блин. «Даша?» — высовывается он в окно, и я останавливаюсь. Сама не знаю, почему. Ему нельзя верить, с ним нельзя разговаривать. Он враг номер один для моей психики. Но я все равно стою и жду, что он скажет. «Давай хоть до вокзала довезу». «Я на метро». «Давай довезу до метро». До следующей станции идти очень далеко, а на улице холодает. «Ну давай, Даш, придумывай еще причины, чтобы остаться с ним в салоне машины. Ведись на тишину, которой он тебя манит. На свой запах, который ты теперь так хорошо чувствуешь. Никакого одеколона, только душок пота и аромат антибактериального мыла». «Ладно», — решаюсь я, поворачиваюсь и дергаю ручку задней двери. «Извини, машина старая, ручки заела», — говорит Марк, серьезно наблюдая за моими потугами. «Ну, конечно. Заела». Опять вранье. «Ладно». Открываю переднюю дверцу, залезая, но даже не даю рассмотреть свои коленки под платьем. Сразу с поворотом лезу назад. Марк скотина трогает вперед и меня бросает на него. Тварь. И я тоже хороша. Ввязалась же. «Ну, могу сказать, что твой зад больше не пухлый», — говорит Марк со смешком, рукой подталкивая меня за задницу. «Ты обещал тишину, так что оставь свои комментарии при себе». Мы молча, но часто посматривая друг на друга в зеркало заднего вида, доезжаем до вокзала. Марк, ну, очень долго крутится, чтобы найти место. «Я могу выйти где угодно». «Но я же должен тебя провозить». «Обойдусь». Хватаю рукой сумку, но тут же застываю. Ее нет. Марк видит мой взгляд и панику, тянет руку на переднее сиденье и протягивает мне сумку. «Спасибо». Начинаю дергать ручку, чтобы выйти, но та снова не поддается. Бред какой-то. «Ладно». Лезу вперед и вижу, как Марк тянет руку на рычаг переключения передач. Наверняка опять дернуть машину. Но я накрываю его руку, отчего тело прошибает импульс волнения. Хочу убрать руку, но Марк прихлопывает мои костяшки. Сволочь. Но, боже, как же он хорош. Даже вблизи, особенно в легком полумраке салона. И губы так близко. Так и стою раком, наполовину высунувшись с заднего сиденья. Нахожусь в шаге от падения в бездну стыда и похоти. Мне нужно... «Деньги-то на поезд есть? Там за красивые глазки не возят». Скалится он, вызывая желание и поцеловать, и укусить в кровь губу. Я помню его кровь на вкус. Безумная. И он безумный, раз комплименты делает. «Есть, конечно». Отстраняюсь, лезу в сумку, но не нахожу кошелька. «Не может быть, не может быть». «Что?» «Кошелек дома забыла. Вот дура». «У тебя есть?» «На бензин потратил, извини». «И что теперь делать? Позвонить Алексу или...» «Быстрее выйдем, быстрее расстанемся. Мне тоже не улыбается ехать с тобой в одной машине». «С чего бы?» «Вдруг снова на мою сосиску нападешь». Поджимаю губы, чтобы не засмеяться, и вижу такую же реакцию. «Боже, вот ведь ненавижу его. Но за год в первый раз искренне хочется рассмеяться. Именно с ним. Только с ним. Только чтобы откусить». Щелкаю зубами, и Марк не выдерживает. Поворачивается ко мне всем корпусом и кивает. «Вот и сиди сзади. Так для моей сардельки безопаснее». «Не обольщайся», — опускаясь на спинку дивана. «Максимум — баварская сосиска». «Сучка ты!» — смеется он и заводит двигатель. Молчание. Оно прекрасно. Иногда оно помогает осознать, как хорошо тебе именно в этот момент, именно сейчас. Вот и мне сейчас хорошо. Просто ехать вперед, пока ветер раздувает волосы, пока взгляд то и дело падает на профиль. Расслабленный, спокойный. Словно мы еще недавно не кричали друг на друга. И мне хочется сесть с ним рядом. Хочется его коснуться. Но я знаю, чем это закончится. Все тело кричит об опасности и жадном желании принадлежать ему. «Поговорить не хочешь?» «О чем?» «Ты обещал молчание», — напоминаю я и отворачиваюсь, смотря за линией света. Мы столько едем, а за окном все еще освещение. Первый раз проделываю этот путь на машине. И снова тишина, что обволакивает и дает мне возможность вернуться к подглядыванию. За пальцами, что крепко сжимают руль. За бицепсами, что испещрены венами. За острым подбородком. И как я могла перепутать? Даже в полумраке. «Есть хочешь?» — спрашивает меня Марк еще через полчаса. И меня пробивает сомнение. «К чему этот вопрос?» «Боже, Даша!» — усмехается он. «К тому, что впереди Мак». Он заезжает на парковку круглосуточного ресторана быстрого питания, что освещает дорогу на сотни метров, поворачивает голову. Миг не двигается, смотря прямо мне в глаза. Он был в армии. Он думал обо мне. Почему это знание так будоражит? Что тебе купить? Ты же сказал, что денег нет. Прищуриваясь, но Марк не теряется. У меня купоны есть. Еще с тех пор... Я поняла. Мы покупали кучу фастфуда в свое время, объедались под фильмы и просто наслаждались. Боже, хватит. Куплю тебе молочный коктейль, а то вдруг тебя от наггетсов раздует. Хамло! Кричу ему вслед, пока он со смехом хлопает дверью машины. И я смотрю на него, на то, как он идет с очень прямой спиной, словно ему палку в позвоночник вставили. Раньше походка была более расслабленной. Но так мне даже нравится больше. Интересно рассмотреть его тело подробнее. В то утро я была занята своими эмоциями. Облизываю пересохшие губы и веду пальцами по спинке его сиденья, втягиваю запах кожи. Как же я соскучилась по этой машине. Как же я хочу снова вернуться в то время, оседлать Марка, ощутить в себе его огромную сардельку. Хватит. Ведь ты, Даша, сама накручиваешь себя. Это точно. Но я просто немного погрею руку на его сиденье. Это еще что? Вдруг замечаю что-то розовое между ним и дверью. Сердце стучит быстрее. Горло перехватывает, и я хватаю это. Мой кошелек. Лжец. И дверь, поди, открывается. Выдыхаю я со слезами и тяну ручку. Она действительно спокойно открывается. Скотина. Хочу выйти, убежать. В никуда, главное, подальше. Или избить его. Или спросить, зачем ему это. Бросаю взгляд на здание ресторана и уже вижу, как Марк идет сюда. А на глаза попадаются ключи в замке зажигания. Либо он так мне доверяет, либо уверен, что я не посмею этого сделать. Ловко перелезаю через сиденье, поворачиваю ключ и вижу, как Марк уже бежит. Сцепление, передача, габариты. «Даша, стой!» Газ в пол и поехали, обдавая Марка свистом шин и облаком пыли.